2.26. Фред и Коста проанализировали дом с предписанной высоты 1 километр. Фред, переодеваясь в черный скафандр в кормовом отсеке инспекторской ДЮОМ, одновременно инструктировал своего нового напарника, недавно произведенного Джерри по имени Михайлов День. Мозговитка Фреда еще не полностью подключилась, что тормозило синхронность скафандра. На Косте тоже был положенный по уставу черный скафандр, но Фред, присоединившись к ней в кабине, ничего не высказал по этому поводу. Может, вечером для коротких штанишек слишком прохладно. В наблюдаемом ими квартале вспыхивали сигналы тревоги. Но особенного движения не намечалось, и два ряда домов, гордо стоящих на отдельных участках, установили двойную защиту от шпионажа извне. «Вызывайте», — сказала Коста. Фред открыл диораму Line Drive поверх полевой карты на лобовом дисплее машины, ввел в нее указку и постучал дом по крыше. «Объект номер 2131 по Line Drive», — говорит внутренний корпус. Дом не ответил. «Повторяю, говорит внутренний корпус. Объект номер 2131, отвечай». Дом по-прежнему его игнорировал. «Либби», — позвала Коста. «Объект 2131 обладает федеральными полномочиями», — сообщил ментор ДЮОД. Фред и Коста переглянулись. «Объект зарегистрирован на Citron Foundation», — продолжала Либби. «Мы предпринимаем попытки разыскать руководство фонда, а вы тем временем можете предъявить свой ордер». Коста витками снизилась и посадила машину на улице так, чтобы видеть дом. «Вы что-то говорили насчет радиопередачи», — сказал Фред. Либби, ссылаясь на безымянного, сообщает, что передача велась из подвала, вот отсюда. Коста показала точку на диораме. Текст, кроме подписи, расшифровке не поддается. Сигналы передавались в широком диапазоне и оборвались на шумах, напоминающих перестрелку. Фред смотрел не столько туда, куда она показывала, сколько на ее руку. Не сказать, чтобы тонкая. Мускулатура развита, будь здоров. Многочисленные пчелы выглядели на диораме как огоньки разного цвета, в зависимости от назначения техноса. Новые прибывали ежесекундно и присоединялись к засевшим в кустах легионам. «Чувствуешь себя гостем, опоздавшим на вечеринку», — заметил Фред. «Кстати, о вечеринках. Извините, что прервала вашу». «Ничего, не беда». Коста опять показала на дисплей. Теперь на карту, по которой к ним двигался маячок. Вызвала скаутов, чтобы в дверь позвонили. Будут здесь через 5 минут. С другой стороны приближался еще один маячок. «А это что?» – спросил Фред. Объект идентифицировался как фургон транспортной компании. «Либи», – осведомилась Коста. «У них, по всей видимости, есть разрешение взять на объекте 2131 какой-то предмет». «Спорить могу, что есть». Огромный фургон, остановившись в воротах, перекрыл и улицу, и ведущую к дому аллею. На борту у него в оливково-зеленом кругу значилась горчичная литера «Г» – «Чартер Гуш». «Какие будут указания, инспектор?» – спросила Либи. «С ними надо будет, конечно, поговорить, но это потом», — ответила Коста. «Пришли мне кого-нибудь, чтобы заняться ими, а им вели закрыться наглухо и сидеть в машине». «Есть», — сказала Либи, но тут дверь кабины открылась, и на улицу вышли двое гужей. «Либи, они игнорируют мой приказ». Два одинаковых представителя странного чартера не спеша подошли к задней двери фургона. «Михайлов День, что они делают?» — спросила Коста. «Да ничего вроде, мэр инспектор, просто стоят. Сканер показывает, что они безоружны, но фургон у них защищен от сканирования». Фред увеличил изображение на своем визоре и увидел, что один из перевозчиков – женщина, крупная и мужеподобная. Массивную фигуру и квадратную голову она получила не путем клонирования или ретросоматической геоинженерии. К ней применили глубокую бодискульптуру и фенокопическую хирургию. «Я ее знаю», – увеличив картинку еще немного, заявил Фред. «Что-что?» «Знаю одного человека из этих двоих». «Откуда?» «Похоже, они предлагают переговоры», — увильнул от прямого ответа Фред. «В участке поговорим». Фред открыл дверцу со своей стороны. «Скаута все равно пока нет. Я скоро». Коста молча наблюдала за ним. Джерри собрался его сопровождать, но Фред сделал ему знак оставаться на месте. При выходе из машины раса немедленно окружили пчелы. Они толкнулись перед ним, требуя внимания. Крошечные головки в открываемых ими крошечных рамках выкрикивали вопросы. «Каков характер этой внукуровской акции? Связано ли это с микротеррором? Правда ли, что в доме 2131 по Line Drive произошла перестрелка? Не связан ли инцидент с корректировкой рынка 34? «Либи», — возвал Фред, и пчел словно ветром сдуло. «Кордон установлен, командир». «Спасибо». Закрывая дверцу машины, он заметил, что инспектор не слишком довольна им. «Я забыл, как ее звать, Маркус», — сказал он, подойдя почти вплотную к Гужам. «Вероника Гуш». «Вероника Гуш», — произнес Фред, протягивая ей руку. «Не ожидал увидеть вас сегодня еще раз». «Я тоже». Рука у нее была больше, чем у него, и сильнее. Странное ощущение для расы. «Похоже, денек у вас выдался тот еще». Из ее рта, еле заметного на мясистом лице, исходил приятный женственный голос. «Незаурядный день, судя по запаху». «Чем дальше, тем завлекательней». Фред подал руку мужчине. «Это Мигель», — представила его Вероника, не потрудившись добавить название чартера. «Очень приятно, Мигель. Я Фред Ланденстейн». Но этот Гуш даже руку не желал пожать и Таранту. Фред убрал руку и опять обратился к женщине. «У меня еще не было случая связаться со своим утренним заменителем, Маргуш. Надеюсь, вы с ним достигли договоренности, которая удовлетворила Мара Пакфина». «Некоторым людям угодить трудно, но вы не беспокойтесь. Мы договорились, что вы будете держать Найков на сворке». Это, возможно, значило, что Найков не следует пускать на этаж, где будет проходить съезд. «Ну что ж, это осуществимо». Точно такие же слова употребил и ваш заменитель. Кроме того, он согласился взять 500 человек из чартера Гуш для усиления безопасности. «Неужели? Надо будет поговорить с ним и выяснить, о чем же я тогда думал. Что касается этой ситуации», — Фред обвел рукой улицу. «Мы просим вас запереться в своем большом ящике и дождаться наших доброжелательных служащих. Идет?» «Охотно, командир», — без колебаний ответила Вероника. «Только предлагаю вам для начала заглянуть в этот наш большой ящик». «У вас там есть что-то интересное для меня?» «Не знаю, интересно ли, но кое-что есть», — невозмутимо ответила она. «Что, например?» «Да так, гамма-лучевой сканер плотности». Фред недоверчиво посмотрел на фургон. «Такую штуку опасно возить с собой?» «Зато полезно. Морской состав обрабатывается за 14 заходов, склад за 2 или 3». «Не сомневаюсь. И раз уж об этом зашел разговор, я не против на него посмотреть. После вас», — сказал Фред и полез за Гужами. «Ланденстейн, фургон не прослушивается», — предупредила Коста. Как только он оказался в контейнере, связь с ней прекратилась. «У вас около 15 секунд, чтобы меня убедить», — сказал он Веронике. Клапан в нижней части ДЮОМ открылся, и дюжина внукуровских пчел полетела к фургону, соединяясь на ходу в ус. «Голова Эллен Старк», — успела сказать Вероника, прежде чем передовая пчела закрепилась у входа в контейнер. Эллен Старк. Ну еще бы. Ведь это кабинет пожелал, чтобы Фред участвовал в операции. «Сгинь», — приказал пчеле Мигель Гуш. Но она не была обязана его слушаться. «Сгинь, я сказал», — взревел он. «Оставь ее, Мигель», — сказала Вероника. «И проводи командира в будку». Он замялся, но Вероника резко щелкнула языком, и это привело его в чувство. «Ланденстейн, как вы там?» «Нормально», — ответил Фред. «Спасибо за пчел. Скауты будут здесь через 2 минуты». Гужи ждали его на середине фургона. Фред догнал их и чуть не споткнулся, увидев их технику. Целая стенка энергетических ячеек. Ряд быстро разрядных конденсаторов ультравысокого напряжения. Водоохлаждаемая катушка индуктивности через весь потолок. Стоит ли удивляться, что Мигель не хотел пускать сюда ни Фреда, ни пчел? «Понял вас. 2 минуты», — ответил Фред. В хорошо защищенной контрольной будке мог поместиться только один Гуш. Мигель сел перед приборной доской. Вероника с Фредом осталась снаружи. Пчелиный ус растянулся, головная пчела повисла над плечом Фреда. Мигель посмотрел на него с лютой ненавистью, нажал выключатель. Что-то завертелось. Металлический пол фургона задребезжал, запахло озоном. Фред втиснулся в экранированную дверь будки. Когда шум набрал турбинные обороты, Мигель надавил еще одну кнопку. Перед ним, как лист бумаги, возникла рамка. За ней еще одна и еще. Каждая показывала одну из секций особняка. Вскоре они слились в диораму двора и дома. Это выглядело, как одни прозрачные коробки внутри других. Мигель, включив усиление, выделил стены, полы, мебель. Трубы, старинная электропроводка и другие линейные объекты появились темно-серыми полосами, электронные приборы – темными пятнами. В верхней комнате обнаружился большой как гроб встроенный сейф. В нижнем шкафу – набор пистолетов. Люди, во всяком случае люди с имплантами, отсутствовали. Самым темным, а значит и самым плотным, оказался некий предмет на 4 ножках в большой комнате нижнего этажа. Скульптура из какого-то необычного материала? Нет, вряд ли. «Передайте изображение на мою машину», — попросил Фред. Теперь и женщина тоже заколебалась, но, помедлив секунду, мотнула подбородком, дав Мигелю знак исполнять. Безымянный идентифицировал объект как незарегистрированного бойбайтера, сообщила вскоре Коста. Владелец устройства и возможности неизвестны. «Это боебайтер», — сказал Фред гужем. «Да ну, мы думали, это собачка». Вероника, ведя указкой, дотронулась до прямоугольника меньшей плотности в той же комнате. А это, видимо, ее косточка. Глядя в ее непроницаемое лицо, Фред спрашивал себя, зачем она помогает ему. В плане наведения мостов между их двумя видами? Едва ли. Здесь она явно выполняла задание, причем непростое, ведь гужи рисковали всей своей полевой установкой. Ставка слишком большая, чтобы изображать из себя посла доброй воли. Скорее всего, кабинет завербовал в тех же целях, как его Фреда, так и гужей. Зачем бы еще Вероника стала говорить ему про голову Эллен, которую боебайтер, видимо, и охраняет? Дублирование команд – шаг вполне разумный. Вероника предоставит тяжелую работу ему с инспектором и соберет куски, если у них что-то сорвется. «Инспектор», – сказал Фред, – «доложите безымянному, что я официально конфискую этот фургон для проведения полицейской акции». «Ты что, мужик, охренел?» – осведомился, вскочив на ноги Мигель Гуш. «Заткнись, недоделанный», – оборвала его Вероника. «Сиди и не вякай». Тот снова сел, злобно глядя на Фреда. «Знай, передавай картинку, сынок», – сказал Фред. «Вы хотите сказать, Вероника, что я взял для охраны съезда 500 таких же ребят?» Идя обратно к двери, он почувствовал скафандром магнитные волны, забрал выпавшую из уса пчелу и скомандовал остальным. «На базу». Тендер со скаутами прибыл и остановился рядом с ДЮОМ. Джерри уступил Фреду место в кабине. «Как мило, что вы вернулись», — сказала Коста. Диорама сканера плотности наложилась на дисплей поверх их собственной. Боебайтер оставался в той же позиции. «Скауты готовы?» «Ждем только вас, командир». Коста, похоже, наслаждалась ситуацией, несмотря на ехидный тон. Фред откашлялся. «Дом номер 2131 по Лайн Драйв», — говорит командир Лондонстейн, внутренний корпус. Он махнул ладонью в сторону дома через лобовой щиток. «Меня сопровождают инспектор Коста, Д.Ю. И лейтенант Михайлов День, внутренний корпус». Они тоже махнули, предъявив свои полномочия. Фред, не услышав ответа, продолжил. «У нас имеется ордер на твой обыск». Еще один взмах. Ордер был федеральный, и дом через некоторое время ответил «принято». Тяжелая входная дверь сдвинулась. Тележка со скаутами, объехав фургон, взобралась по каменным ступеням крыльца, опустила желоб, открыла цистерну. Тысячи разведчиков выкатились в холл, распределяясь по всему дому. «Дом есть кто-нибудь дома?» «Никого, командир». «Кто здесь живет?» «Никто». Скауты, сомкнувшись, образовали тестировочный ковер, перемещающийся пополам и стенам. Они проникали всюду. Шкафы, ящики, за мебель, под мебель. В ДЮОМ начала поступать информация. Волокна, грязь и прочие материалы передавались в тележку для тщательного анализа. Внимание внутреннего корпуса привлекли сгоревшие остатки летучих техносов и многочисленные следы перестрелки. Неопознанный боебайтер в большой комнате благоразумно сохранял неподвижность. Фред изучил его со всех подаваемых скаутами ракурсов. Конструкция внушительная. 4 шлангообразные ноги приделаны к мощному корпусу. По размерам как датский док, только без головы и хвоста. Покрыт лазеропоглощающим бархатом. Коста смотрела через плечо Фреда. Ни один из других кабинетов не охранялся так. Прямоугольный объект рядом с боебайтером оказался процедурной каталкой. Такие используют в лабораториях и медицинских учреждениях. Она была заперта, и скауты не сумели проникнуть внутрь. «Дом номер 2131 по Лайн Драйв. Я беру тебя под арест», — объявил Фред. «Принято», — сказал Дом. «В чем меня обвиняют?» «В незаконном хранении оружия. Приказываю немедленно выставить на крыльцо боевую технику, находящуюся в твоем нижнем этаже». Боебайтер, к удивлению Фреда, зашагал через салон и холл к выходу. Двигался он скорее по кошачьи, чем по собачьи. Тестировочный ковер раздался и пропустил его. «Неопознанный технос на крыльце дома 2131 по Лайн Драйв. Идентифицируй себя», — приказал Фред. «У него прямая связь с безымянным», — доложила Либи. «Он говорит, что признает за нами право распоряжаться собой». «Это хорошо. Прикажи ему застопориться». Фигура на крыльце осела, растопырила ноги. Фред и Коста переглянулись. «Вот так все просто?» «Теперь прикажи отключить энергию и передать мне единственный реактивационный пароль». Это заняло несколько больше времени. Коста изучала данные, поступающие от скаутов. Фред просматривал новости по делу Старк. Маркус спросил, не нужно ли ему пошептаться по-братски. «Нет, Маркус, спасибо». «Посмотрите-ка». Коста показал ему одну строку из инвентарного перечня. Скауты обнаружили в утилизаторе изотопный след. «А вот это чешуйки органического происхождения». «Органического?» Да, пока мы не знаем точно, что это, но ДНК похожа на человеческую. Чем, по-вашему, занимается этот Citran Foundation? Можете принять пароль, командир, сказала Либи. Фред выставил ладонь, и Либи добавила. Байбайтер отключен. Единственный пароль для его реактивации находится у вас. Фред с сомнением посмотрел на свою ладонь и на неподвижного Техноса. «Ну что, Ланденстейн», — сказала Коста, — «будем брать нашего бродягу». Фред покачал головой, дал сигнал перейти на секретную междускафандровую связь. Она помедлила, но потом подвинулась на сиденье и прижала свое колено к его ноге. «Да, в чем дело?» «Думаю, вам следует знать, что бродячего дубля кабинета там нет». Колено нажало чуть крепче. «Что вы сказали?» «Нас вызвали сюда под ложным предлогом, инспектор. В ваших чешуйках, скорее всего, обнаружится ДНК Старк. Это красный крестик, метка, оставленная здесь специально». «Я не понимаю, Ланденстейн, объяснитесь. Кабинет или еще кто-то заманил нас сюда, чтобы забрать голову дочери Старк». Колено отодвинулась на миг и тут же вернулась. «Откуда вы знаете?» 2 + 2 = 4. «Вы шутите, да? У Расса ведь есть чувство юмора». Фред молчал. «Почему вы мне говорите все это по секрету?» «Потому что где-то тут сидит крыса. Большая». Коста ответила ему изумленным взглядом. Николас, ментор полезных людей, который пока не вмешивался, спросил. «Проблемы, командир?» Фред и Коста прервали контакт. «Нет, Ник, все в порядке», — сказал Фред. «Либи, отзови своих скаутов, оставь только глаза и уши. А ты, Михайлов, день», — обернулся он к Джерри. «Полей это пугало на крыльце упаковочной пеной. Чем скорее его засунут в ящик и отправят в ангар, тем будет лучше». «Есть!» Джерри открыл оружейный отсек и вручил Коста карабин Мессер 25-750. Фред взвесил на руке свой. «Знаешь, Михайлов, день, я передумал. Оставайся здесь и прикрой нас мегаваттером. Если эта хрень на крыльце хотя бы шелохнется, сразу стреляй, понял?» «Есть!» Джерри занял место Фреда за пультом управления. Большая передняя пушка загудела. Коста впервые утратила самоуверенность. «Идете или остаетесь?» По-деловому спросил Фред. Она страдальчески посмотрела на него, взяла запасную канистру с упаковочной пеной, карабин и вылезла из машины. Хрень на крыльце вблизи оказалась еще страшнее. Байбайтер был почти по грудь Фреду и даже неподвижный излучал дурные намерения. По всей длине его ног виднелись оружейные скважины. На туловище искрывал мохнатый пластфоль. «Моим клон братьям», — сказал про себя Фред. «Если скрестить ментора с Техносом, у них родится маленький байбайтер». Фред и Коста под прикрытием большой пушки ДЮОМ обрызгали Техноса пеной. Она выглядела как зеленые взбитые сливки и быстро сохла. Схватившись, она приобретет огромную прочность на разрыв, и байбайтер, даже если вдруг подумает включиться, будет надежно зафиксирован. Скауты тем временем загрузили свою цистерну, которую Коста отправила назад в тендер. «Эй, Гуже!» – позвал Фред. «Что слышно у вас?» «Все тихо, командир», – ответила Вероника из фургона. Фред и Коста с карабинами наперевес встали у двери. Инспектору было явно не по себе. «Судя по выплатам за сегодняшний день, вы ошибаетесь», — хмуро сказала она.